В результате нарушения микрофлоры в прямой кишке образуются наросты, затрудняющие выход каловых масс. Обратите внимание на вот эти участки, наиболее подверженные поражению. Гнойнички — первый симптом болезни. Решить эту проблему поможет методика доктора Засра... Чернаков щелкнул лентяйкой. Выходной день, время завтрака. Что может быть приятнее созерцания на экране прямой кишки в разрезе? Да, в общем-то, ничего. Приятного аппетита, дорогие телезрители. Сегодня вечером реалити-шоу «Морг 2. Вскрытие. Старые герои и новые знакомства». Рейтинги делали либо запредельно дорогие проекты, либо умышленно убогие. Все остальное терялось в эфирном море. Правда, Вячеслава Андреевича это не волновало, он почти не смотрел телевизор. Щелчок. По федеральному каналу шли новости. Мусолили тему вчерашнего происшествия в Максистрое. Что это, происки конкурентов, хулиганская выходка или террористический акт, покажет следствие. Пока дело возбуждено по статье «Злостное хулиганство». Мы будем следить за развитием событий. Следить проще. Он выключил телевизор, допил кофе. Бесшумно прошел в спальню, забрать сумку с хоккейной формой. Сумка ввиду своих габаритов в шкаф и на антресоли не влезала, приходилось хранить ее на полу рядом с диваном. Когда после игры Чернаков раскладывал мокрую амуницию на просушку, спальня превращалась в газовую камеру. Оставлять форму в машине Вячеслав Андреевич не рисковал. Машину он бросал под окном. Пару раз в нее забирались местные тимуровцы и расхищали оставленное барахло. А форма тянула долларов на 500. Пускай лучше в спальне благоухает. На буднях он добирался до планеты за час. Сегодня, в субботу, пробок не было. Через 20 минут он уже зашел в супермаркет. За ночь ничего, тьфу-тьфу, не стряслось, кроме потасовки, устроенной пьяным покупателем, посчитавшим, что ему нахамил продавец. С покупателем разобрался кинг-конгообразный охранник Дима Ерофеев по кличке Дегустатор, ранее служивший в специальном отряде быстрого реагирования. Бунтовавшего покупателя Дима усмирил без применения спецсредств. Просто вынес бунтаря из магазина и положил под елочку приходить в себя. Ерофеев вообще-то был добродушным парнем. И, как свойственно многим из этой категории людей, несколько доверчивым. Из 7 смертных грехов он выбрал самый безобидный — чревоугодие. И грешил по-черному, поглощая все, что жуется и переваривается. Ни один шведский стол не удовлетворил бы его потребности. Доверчивость и чревоугодие стоили ему милицейских погон. Минувшим летом СОБРу поручили охранять от антиглобалистов какую-то межправительственную делегацию, прилетевшую с неофициальным визитом из Европейского Союза. Оберегать иностранцев предстояло круглосуточно, в том числе в отеле и на торжественных банкетах. Один из банкетов проходил прямо в гостинице, на него были приглашены видные питерские чиновники. В ресторане накрыли поляну с деликатесами. Именно сие мероприятие и выпало охранять Ерофееву. Коллеги, помня о Диминой простоте, решили по-доброму подшутить. «Димыч, а ты в курсе, что в наши обязанности входит дегустировать блюда? Мы вчера все отпробовали. Сегодня твоя очередь угощаться». «Да ты не дрейфь. Хавка нормальная, не отравленная. Никому эти иноземцы даром не нужны. Лопай смело, заодно и пообедаешь». Ерофеев, как человек слабый на желудок, перед такой халявой не устоял. За полчаса до банкета, гремя перцами, завалился в зал и наглым образом принялся активно дегустировать закуску и выпивку, словно его год к столу не пускали. И выбирал не абы что, а деликатесы, типа икорки, и балычка, запивая славной водочкой дорогих сортов. За этим беспределом и застала Диму делегация. У всех челюсти вниз. У гостей вопросы к представителям администрации. Вы что, своих полицейских не кормите? Кормим. «Плохо, но кормим». «Я ж дегустатор», — простодушно доложил Ерофеев, смахивая с подбородка черные кринки. «Проверено, отравы нет, все съедобно и вкусно. И водка хороша, не паленка, пейте спокойно». «Приятного аппетита». Начальство, припомнив все предыдущие проколы собровца, предложило ему устроиться дегустатором где-нибудь на гражданке. Дима, проплакав ночь в подушку, написал рапорт и покинул ряды Министерства внутренних дел, сказав на прощание: «Я вернусь. I'll be back». Умереть голодной смертью ему не дал его бывший сослуживец, охранявший планету. Теперь они охраняли ее вместе. Но кличка «Дегустатор», взамен предыдущий «Терминатор», к Диме пристала навечно. Страсть к неумеренному поглощению пищи тоже сохранилась, и любимым местом Ерофеева в планете стало кафе. В 10 часов Чернаков позвонил в мотель. Мест пока не было. Голос предложил не огорчаться и позвонить после 6 вечера. Вячеслав Андреевич все-таки огорчился и на всякий случай снова залез в интернет в поисках других вариантов. Варианты были, но не удовлетворяли по материальным или географическим позициям. Либо слишком дорого, либо далеко, чуть ли не на 100-м километре от Питера. Сайты мотелей, помимо, собственно, номеров, предлагали платное приложение к ним в виде красавиц модельной внешности, гарантируя добротную, качественную любовь по демпинговым ценам. Фотографии оголенных чаровниц размещались тут же, иногда прямо в интерьерах. На кроватях и в душевых кабинках. Одна даже на толчке. За созерцанием дамских прелестей и застал начальник охраны бывший подчиненный, а ныне старший оперозубойного отдела главка Роман Романович Лутошин, чем-то похожий на Биг Мак, облаченный в дубленку. Час назад он позвонил Чернакову и сообщил, что осчастливит его визитом по какому-то серьезному и тайному дельцу. С дубленкой, кстати, была связана занятная история. В переходные годы, накопив денег, Лутошин купил ее на рынке и тут же задрал нос. Мол, смотрите, в чем нормальные пацаны ходят, не то что вы оборванцы. В итоге нормальному пацану во время очередной пьянки остальные пацаны по-тихому пришили на дубленку полковничьи погоны. Пришили грамотно, чуть ближе к спине, чтобы хозяину они не бросались в глаза. Лутошин с гордо поднятым носом дошел до метро, ловя кайф от того, что его крутую дубленку провожают взглядами прохожие. Спустился в метро, проехал несколько остановок и только после этого, посмотрев на свое отражение, заметил неладное. Попытался прямо в вагоне сорвать эполеты, да не тут-то было. Пришили их намертво, суровыми нитками. До дома Роман Романович бежал бегом, трясясь от холода и сжимая обновку под мышкой, отчего, наверное, выглядел еще большим идиотом. «Ага, сексу время, работе час. Покупатели могут спать спокойно. Девчоночками интересуетесь? Так ты только свистни, подгоним в 6 секунд». На самом деле, Роман Романович, которому месяц назад стукнуло 38, вряд ли бы кого подогнал. Это он так, для поднятия собственного рейтинга в посторонних глазах. Мол, мачо. Как говорили про него соратники, Лутошин — человек, погубленный моралью. Изменить жене для него так же противоестественно, как вымыть голову средством от ржавчины вместо шампуня. На все предложения верных коллег отдохнуть на стороне Роман Романович отвечал слезливым отказом. И рад бы, да не могу черту переступить. Благородное происхождение мешает. Вот на фермачей наехать без вопросов, облудить — ни-ни. Однажды все-таки переступил. Лет 5 назад, после корпоративной вечеринки, посвященной профессиональному празднику. Держался, но когда приглашенная кем-то фигуристая милашка в минимальной юбке присела к нему на колени и, невинно потупив взор, принялась расстегивать пуговки на его рубашке, устоять не смог и упал. Алкоголь и похоть загнали мораль в угол ринга и велели не высовываться. Слились грешники в кабинете, прямо на рабочем столе, на недописанном плане по раскрытию заказного убийства какого-то медиамагната. О чем на следующий день гордый за себя Лутошин обстоятельно, в деталях, доложил коллегам. «А буфера у нее вот такие! На себе не показывай!» Мораль отыгралась по полной. Роман Романович заполучил все известные медицине венерические заболевания, кроме СПИДа, и грипп до кучи. Хорошо не птичий. Это ж надо так попасть. В десяточку. Изменники-коллеги меняли боевых подруг чуть ли не каждую неделю, и никаких последствий. А тут такая непруха. Один-единственный раз, и на тебе. Наслаждайтесь по полной. Бросился выяснять, кто притащил на пьянку эту заразную б***ь, но никто из коллег-друзей не раскололся. В итоге сошлись на том, что ее заслал преступный элемент, дабы внести раздрай в сплоченный ментовский коллектив и вывести из строя его лучшего представителя. Счастье, хоть лутошинская жена уехала на пару недель на родину, к матери в Симферополь, и представитель не передал ей эстафетную палочку, полученную от милашки. Счастье, что у соседа по кабинету нашелся знакомый врач, пообещавший анонимно изгнать заразу из организма в кратчайшие сроки и за умеренную плату. Хватило одной зарплаты плюс материалки, подписанной начальником райотдела. Отыскать ходячую инфекцию, чтобы взыскать с нее хотя бы деньги за лечение, Роман Романович так и не сумел. При всем своем оперативном мастерстве. Зато теперь, при каждом удобном случае, блистал знаниями, полученными с плакатов приемной венеролога. Мол, улица 1905 года в Москве названа так не в память о первой революции, а в честь открытия возбудителя сифилиса бледной трепанемы. Чернаков закрыл страницу, на экране появилась заставка, милицейская фуражка и надпись «Если кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет, значит, сними нам». «Привет, Ром, с наступающим». «Ответно. Как семья, как дети?» «Нормально, службе не мешают». Они немного посплетничали о министерских и главкомовских интригах, будто эти интриги каким-то образом могли сказаться на их благополучии. Обсудили общих знакомых, обменялись последними анекдотами, потом перешли к делу. «Короче, тут тема гнилая рисуется». Лутошин развернул на столе потрепанный блокнот. «Богатые тетки приезжают в магазин на тачках, набирают полные пакеты барахла. Им на хвост садятся и до дома ведут. Когда они с пакетами к подъезду ползут, им грузят по темени. Ключи от тачки забирают и тю-тю. Абы что не берут, все машины новье и модели солидняк». «Ну а мы тут при чем?» «По городу четвертый случай за полторы недели, два последних со смертельным. Темп олимпийский. Первый раз вели от Маркет-Сити, двух следующих от Ленты, вчера от вас». «Точно от нас?» «Без вариантов. Муж сказал, она звонила, советовалась по поводу подарка для свекрови. Покупки были в пакетах с вашим лейблом. Часов в 12 выехала из магазина. Тачка Volkswagen Golf, почти нулевая. Муж подарил. Бабе 26, да еще на третьем месяце. Откинулась, не приходя в сознание». «Черепно-мозговая?» «Да, скорее всего, битые причесали. Убивать вряд ли хотели, скорее просто оглушить, но тут не рассчитать. Мучь ее. Сначала научись грабить, а потом грабь. Если такими темпами продолжат. Хреново, в общем. Мы с утками работаем». «С утками? А я думал, с людьми». «Мне не до приколов». «Ладно, ты говорил, двое остались живы. Что-нибудь помнят?» «Практически ноль. Тебя сзади гантели, например, погладить, ты вспомнишь? Но по первому эпизоду с обходом повезло. Бабка из окна засекла. Правда, не все видела, только когда они ключи по карманам искали с документами. Двое было. Лет по 25-30. Золотой возраст. Одежда обычная. Темные куртки, шапочки, морды не разглядела. Угнали Мерина. Спортивный такой, купе красное. Следом со двора вторая тачка выехала. Жигуль, четверка серая. Может, конечно, левая, но мы все хаты облазили, никому такая не приезжала». «Больше ничего?» «Ничего. Глухо, как в Марианской впадине. Даже фотороботы не составить, хотя толку с них. Возможно, черные бомбят, это их замашки. Наши более интеллигентно угоняют, без насилия. Подставы делать сам, понимаешь, нереально. По телеку тоже не предупредишь, смута начнется». «От меня-то ты что хочешь?» Роман Романович вытащил из папочки пару листов бумаги и положил перед Чернаковым. Бумага была плохого качества, серая и грубая, но зато толстая, словно упаковочный картон. «Для начала напиши мне две справочки. Первую, что я тебя ориентировал на розыск преступника. Вторую, что ты ориентировал своих охранников и перекрыл стоянку возле магазина». «Бумажные войны?» — ничуть не удивился Вячеслав Андреевич. «Куда ж без них? Дело резонансное. Задница должна быть прикрыта надежно, как Чернобыль саркофагом». Чернаков улыбнулся и, не капризничая, выполнил просьбу Лутошина. Ориентировался и перекрыл. Хотя теперь со стороны это смотрелось как-то анекдотично. Но что для посторонних анекдот? В системе драма? Это он еще не успел забыть. «А вообще, если что услышишь, дай знать». Роман Романович аккуратно убрал свеженаписанные справки в папочку. «И что, ты только за этим приезжал? Не проще ли курсантов подогнать?» «У курсантов сейчас сессия. Да и нельзя им серьезных дел поручать. А потом я еще кое-что хотел, так сказать, заодно». Роман Романович сменил игривое выражение лица на серьезное. «Слав, я тут у вас чайничек присмотрел электрический, Philips. Теща на Новый год. в Симферополь отправить. Она старый спалила. Ты мне скидочку не сделаешь? У вас для своих наверняка есть». «Есть», — еще раз улыбнулся начальник охраны, доставая из портмоне дисконтную карту. «Держи. Вернешь охраннику на выходе». «Спасибо. Какая здесь скидочка?» 10%. Лутошин быстро подсчитал экономию и счастливо кивнул. «Отлично. Сам знаешь, наша служба и бесплатная, и трудна. А премию к Новому году, дай бог, в марте заплатит. А подарки всем вынь да под елочку положь». «Без проблем». На пороге кабинета Роман Романович обернулся. «Ну, ты звони, если насчет теток чего узнаешь. Да и вообще забегай». «Хорошо». Вряд ли Чернаков чего узнает. В городе раз в месяц какой-нибудь гипер или супер открывается. Подъезжай к любому, да работай. Так что перекрывай, не перекрывай. Перекрывалка сломается. На сайт мотеля Вячеслав Андреевич возвращаться не стал. Занялся составлением графика дежурств на рождественские каникулы. Головоломка. Всем хочется дурака повалять на праздниках, а планета уже с 3 января работает по обычному графику. Поставишь не так, начнутся обиды, заговоры, интриги, особенно среди женщин. Некоторые уже сейчас подходят и просят не ставить их на определенные дни. И попробуй поставь. Стрельбу откроют из газового пистолета. Помучившись с графиком, Вячеслав Андреевич спустился в зал. Разгар предпраздничной торговли. Торжество рыночной экономики. Тележки, тележки, тележки. У некоторых сразу по две. Забитые доверху. Петляющие очереди змеи, выстроившиеся от отделов к кассам, словно железнодорожные составы, груженные ширпотребом. Психологи называют это синдромом безудержного приобретательства. Появился с рождением супермаркетов. Ну и отлично. Пусть будет больше. Зарплата начальника охраны напрямую зависит от числа покупателей. Покупатель — бог. Выходит, я охраняю бога. Богохранитель. Круто. Не сходить ли самому к психиатру? Народ сметает все, будто после Нового года вновь наступит социализм, и кроме хозяйственного мыла и спичек на прилавках ничего не останется. Парадокс. Все жалуются на нехватку денег, но у потребительской корзины скоро отвалятся ручки или проломится дно. Где-то Чернаков читал, что супермаркеты не возникают абы где. Даже если в городе живет 10 миллионов ртов, не факт, что в нем окажется хотя бы один супермагазинчик. Все зависит от доходов населения. Как только они превысят определенный рубеж, все, понеслось. Молдаване за работу. Значит, в Питере превысил. Есть чем гордиться культурной столице. Не только культурой. Потолкавшись среди потребительских корзин, он нашел Бушуева, работавшего сегодня согласно графику и шпионившего за народом. Рассказал о визите Лутошина. «А чего мы сделать можем?» — пожал плечами детектив. «Пока не наследят, реально или не стуканет, то хрен поймаешь. Тачка у них наверняка с левыми номерами. Даже если камеры их срисуют, облом. У нас свой головняк. Если как Максистрой заминируют, будет нам Новый год». «Тьфу-тьфу-тьфу. Ничего, кстати, нового». «Пока тишина. Условия террористы не выдвигают. Значит, это и впрямь злостное-призлостное хулиганство». Чернаков продрался через полосу препятствий тележек к выходу, забрал у стоящего на рамке охранника дисконтную карточку, оставленную Романом Романовичем, через усеянное декоративными снежинками стекло заметил на парковке знакомую личность с красным колпаком на голове. Личность впаривала приехавшим в супермаркет автолюбителям стеклоочистители по оптовым ценам. Правда, оптовые цены несколько превосходили розничные, по которым точно такие же щетки свободно продавались в отделе автозапчастей планеты. Но покупатель об этой страшной тайне пока не догадывался, а личность гарантировала, что щетки берет у дилера напрямую и торгует без накруток. Все фирменное, родное, на любую модель, 5 щеток отдам по цене 4. Личность звали простым русским именем Вася. Он был ровесником Чернакова, но выглядел гораздо старше. Причина банальна — алкоголь и богемный образ жизни, 9 лет которой было отдано лесоповалу по приговору Народного суда. Эстафета 3 по 3, как говорил сам Василий. Статьи так себе, не воровские, а нынче и вообще не актуальны. Первая заработана в Олимпийском 80-м. Отличалась особым цинизмом и дерзостью. Вася съездил в столицу, ночью пробрался в Олимпийскую деревню и скупил у дружественной нигерийской команды спортивные костюмы Nike, специально пошитые к празднику спорта по заказу нигерийского правительства. Вернее, не купил, а выменял на ящик столичный, в то время являвшийся на мировом рынке социалистическим брендом номер один. Дружественные атлеты согласились на обмен с радостью. Теперь будет чем нарушить спортивный режим. О, спирт, ты мир. Но на выходе из деревни скупщика взяли бдительные чекисты, изъяв мешок с костюмами. Судили Васю закрытым, но показательным процессом по статье «Покушение на спекуляцию». В последнем слове, вместо того, чтобы упасть на колени и глубоко раскаяться, Василий ткнул пальцем судей и с гневом заявил: «Вы можете меня посадить, но учтите, придет время, и костюмов у нас на всех хватит. Не только Найков, но и Адидасов». Такого неприкрытого кощунства в эпоху развитого социализма судья простить не смогла и влепила борцу с дефицитом 3 года строгого режима с конфискацией имущества. Вещественные доказательства, костюмы, по приговору подлежали уничтожению. Но, судя по тому, что спустя полгода в нем видели одного из чекистов, уничтожены они не были. Вторую 3-летку несостоявшийся коммерсант заработал опять-таки на ниве рыночных отношений. В 87-м, когда дефицитные товары народного потребления потихоньку заползали на отечественные прилавки, но не с той скоростью, какой желал бы освободившийся от оков социализма пролетариат. На этом Василий и играл, под видом импортных видеомагнитофонов, торгуя отечественными кирпичами. Был пойман потерпевшими с поличным, жестоко бит и припровожден в участок. Оттуда — на таежный лесоповал. Про последнюю часть трилогии Василий Чернакову не распространялся. Так, по глупости залетел, за драчку. Про своих родственников или семью тоже ничего не докладывал. Обмолвился как-то, что живет у одной бабенки, лишенной от рождения ума, играет с ней по вечерам в шашки го и смотрит сериалы по древнему черно-белому телевизору. И в любой момент может быть выгнан на улицу родственниками-сожительницы, претендующими на ее однокомнатную квартиру. Щетками и прочими нужными в хозяйстве мелочами торгует, чтобы заработать копеечку на хлеб и вино. Где достает товар? Коммерческая тайна, но не в планете. Там дорого, даже с золотой скидкой. Кассовым аппаратом не пользуется. Именно эта торговля и познакомила Василия с Вячеславом Андреевичем. Примерно полгода назад некий представитель среднего класса, купивший у оптовика стеклоочистители, обнаружил в супермаркете точно такие же, по правильной цене. А так как представитель не привык считать себя лохом, не поленился вернуться к парковке и начистить козлу рыло. Зачисткой рыла его застал Чернаков, возвращавшийся с обеда. Представитель вдвое превосходил соперника по физике и технике, и если бы не начальник охраны планеты, проданные щетки могли бы стать для Василия последними в жизни. Вид у несчастного после избиения был столь печален, что Чернаков разрешил ему умыться в служебном туалете, снабдив после этого бинтом и пластырем. «Я что, под ружьем его заставлял щетки покупать?» — стонал бедняга, заклеивая разбитый нос. «Сволочь! У нас свободный рынок!» «Сам-то ты с какого рынка?» «Маркетологи мы. Скопские. У вас 100 грамм не найдется? Или хотя бы 200? Много крови потерял, боюсь, до дома не дотяну». 100 не 100, а в итоге выпил 300. Вообще-то подобная торговля не поощрялась руководством планеты, и в обязанности начальника охраны входило зачищать прилегающую территорию от различных оптовиков или моряков-загранки, якобы провозивших товары контрабандным путем, а поэтому крайне дешевых. Но Василия Вячеслав Андреевич зачищать не стал, растроганный его биографией. Да и своего человека на паркинге иметь не лишне. От дурной ментовской привычки вербовать теперь до конца жизни не избавишься. Намертво въелась. Хоть самого себя вербуй. Здесь и ломщики валюты ошиваются, и воры автомобильные, и барсеточники. В общем, дружба завязалась. Месяц спустя Василий от чистого сердца, но инкогнито, сдал охранника планеты в нагляк обложившего оброком парковщиков и маркетологов. Чернаков вышел к парковке. «Василий, ты опять пользуешься моим главным недостатком». «Ой, Вячеслав Андреевич, здрасте! И какой же у вас недостаток, простите за неосведомленность?» «Доброта. С наступающим. Чем торгуешь?» «Вас также», — расплылся в кривозубой улыбке маркетолог, поправив колпак и раскрыв большой пакет. К Новому году, товарец. Шутихи, фейерверки, хлопушки. Прям со склада. С военного? С оптового. Не желаете? Что с гарантией? Гарантированно отрывает голову и руки. Ты бы сменил ассортимент. Детей жалко. Щетками торгуй, это безопасней. Щетки плоховато идут. Морозы. Вот решил тему сменить. Тогда грелками. Я тебя озадачить хочу. Так, на всякий случай. Слушаю внимательно, как только могу. Чернаков рассказал про серую четверку и про убитых женщин. Ты тут постоянно торчишь. Вдруг заметишь. Два бойца. «Машин много», — развел руками Василий. «Но буду иметь в виду. Убивать нехорошо». «Я бы сказал, совсем нехорошо». В 3 часа Вячеслав Андреевич вызвал старшего смены, бывшего народного судью, 20 лет заседавшего в процессах и в силу этого слегка подзабывшего родную речь. Точнее, не забывшего, а профессионально сдеформировавшегося. Теперь в гражданской жизни, в том числе и быту, он общался исключительно на протокольном, процессуальном языке. Возможно, ложась в постель с женой, он мог ляпнуть: «Я ходатайствую о выполнении вами супружеского долга в соответствии с кодексом о браке и семье. Вы вправе отказать, но я заявлю протест. Сам или через своего представителя». Выслужив пенсион, он не переметнулся зашибать деньги в адвокатский стан, как большинство его коллег, а пришел в заботу. И, надо сказать, добросовестно выполнял свои обязанности. К тому же, обладая огромными связями в судейском корпусе, оказывал планете неоценимые услуги во всяческих тяжбах. «Валентин Михайлович, я уезжаю. До понедельника меня не будет. Остаетесь за старшего». «Хорошо, Вячеслав Андреевич. Вы будете выносить отдельное поручение?» «Отдельное поручение. Юридический термин». «Нет, не буду. Работайте, как обычно. Передайте по смене, чтобы завтра после полудня меня не беспокоили. Только в крайнем случае». «Ходатайство принято». Совсем бедняга съехал. Теперь 20 лет отучать надо. Прежде чем отправиться на стадион, Чернаков завернул к родителям. Он заезжал к старикам почти каждую субботу, если не случалось авралов. Мать готовила что-нибудь вкусное. Отца сегодня не было, ковырялся в гараже со старой машиной. «У тебя что-нибудь с Ириной не так?» — неожиданно спросила она, когда сын доедал солянку. «В смысле?» «В смысле отношений, семейных». «С чего ты взяла?» «Какая разница? Ты не бойся, я-то тебя всегда пойму». «Нет, нормально все». Чернаков посчитал, что пока с женой окончательно не выяснены отношения, не стоит расстраивать родителей. Может, мать видела его с Юлей? Или просто чувствует? Скорее второе. «Наташ-то как там с мужем? Давно не звонила». «Денег не просит, значит, нормально». Дочка, в сентябре заключившая брачный контракт с начинающим адвокатом, переехала к мужу. Родительский дом посещала по праздникам или при дефиците денежных знаков. Муж еще не очень крепко стоял на юридических ногах, разводить клиентов только учился. Поэтому молодая семья не могла назвать себя финансово независимой. Сама Наташка училась на 4-м курсе финансово-экономического института, мечтая стать бизнес-вуменшей или олигархичкой. Чернаков предлагал ей устроиться на полставки в планету, уборщицей или промоутером, но дочь заявила, что ей не позволяет статус. «Какой статус?» — обалдел Вячеслав Андреевич. «Понимаешь, па, я человек серьезный, а серьезный человек должен заниматься серьезными вещами. Нельзя забивать гвозди микроскопом, а разговор о том, что любой труд почетен, оставьте для неудачников и лузеров». Кто такие лузеры, Чернаков представлял плохо, но догадывался, что они не из тех, кто коллекционирует пластиковые карточки. Мать принесла из закромов 3-литровую банку соленых огурцов, остатки дачного урожая. «Мад, у нас есть, не надо». «Бери, бери, нам с отцом все равно не съесть. А вы на стол новогодний поставите. Отмечать-то где будете, дома?» «Не решили пока», — смутился Чернаков. «Наверное». Он действительно пока не знал, где будет встречать Новый год. Очень хотел с Юлей. Но если она не найдет достойный повод, чтобы свалить из любимой семьи, придется дома. Сам-то он мог исчезнуть, не объясняя причин. Ирина бы для проформы спросила, куда он собрался. И также для проформы поверила бы в служебную необходимость. Или не поверила, но истерик устраивать бы не стала. Считается, кто разговор начал, тот и виноват в разрыве. Кем считается? В чем виноват? А может, Ирина специально не выясняет отношения? Вдруг у верного супруга облом получится в личной жизни. Подождем. Сделаем вид, что все распрекрасно. Семью разбить никогда не поздно, а после разговора ее уже не склеишь. Семья — не разбитая чашка. А если склеишь, то не намертво. Не будем жить долго и счастливо и помирать в один день. Марафон на выносливость. Задыхаемся от усталости, но с дистанции не сойдем. Терпеть будем. «А хотите, к нам приезжайте?» — предложила мать, не став уточнять, с кем должен приехать сын. «Прикинем». Из машины Чернаков позвонил Юле. Она была дома, готовила обед. Для мужа. Вячеслав Андреевич напомнил, что завтра в полдень заедет за ней. Юля пообещала не опаздывать. Нажав кнопку, тут же перезвонил в мотель. «Здравствуйте, это Джакузин звонит. Местечко не освободилось?» «Да, одна бронь не подтвердилась. Правда, номер на нижнем уровне, но зато большой». «В подвале, что ли?» «Не совсем. Вы будете бронировать?» «Буду». «На свое имя?» «Да, Джакузин Федор Михайлович, если это имеет значение». «Желательно внести предоплату. Приносим извинения, но некоторые отказываются в последний момент, и мы несем убытки». «В 9 вечера нормально?» Чернаков прикинул, что может завести деньги после тренировки, тем более что мотель находился в той же части города, где и стадион. «Разумеется. Будем ждать». Погонять шайбу в тот вечер не удалось. «Спартак», клуб первой лиги, проводил календарную игру, и тренировку любителей перенесли на другой день. Закрутившись, Чернаков забыл позвонить на стадион и уточнить расписание. Он решил остаться и посмотреть игру, время позволяло. Поднялся на трибуну, сел на свободное место, оглядевшись, заметил Пашу Сочнева, бывшего капитана бывшей команды ГУВД. Паша пил разливное пиво из большого пластикового стакана и выпил уже много. Сочнев жил недалеко от стадиона и иногда приходил посмотреть хоккей, благо вход был бесплатным. Сам уже не играл, ссылаясь на болячки. Уволившись на пенсион в должности заместителя начальника следственного управления, Паша устроился в авторитетный банк. Начальником службы безопасности. И добился определенных высот, завоевав уважение в банковской среде. Но потом пошла темная полоса. В банке сменилось руководство, началась чистка кадров. Сочнева зачистили первым, не продлив с ним контракт. Устроиться в другой банк он не смог. Возраст. Никто не хотел брать на серьезную должность 55-летнего пенсионера. Разве только ночным сторожем или контролером на вахте. А что такое для человека, в чей кабинет не заходили без стука, вдруг оказаться в стеклянной будке вахтера? Нет, кому-то, конечно, без разницы, но Пашино самолюбие это сильно зацепило. Поиски работы в интернете тоже оказались безуспешными. Всем нужны молодые и здоровые. Примерно в это же время он похоронил жену, что его окончательно подломило. И выход из депрессии не отличался оригинальностью. Тонизирующие напитки, деньги на которые он доставал, читая лекции по основам государства и права в ближайшем лицее. Хотя до этого Сочнев практически не нарушал спортивный режим, особенно работая в банке. Чернаков поднялся к Паше, присел рядом. «Привет, Паш». «А, Славик», — мутно улыбнулся Сочнев, протянув руку. «Привет. Чё, Спартачка пришел посмотреть?» «Тренировку перенесли». «Пивка хочешь?» — Паша протянул стакан. «Нет, спасибо. За рулем. Сам-то как?» «Отдыхаю. В лицее сессии, потом каникулы. А ты?» «Все в магазине своем». «В магазине». Они потрепались немного, обсудив игру и положение дел в отечественном хоккее. В перерыве Паша принес еще пару стаканчиков. «Не сломаешься?» — кивнул Чернаков на пиво. «Да это так. Разведка боем. Допинг». «Слушай, Паш, у нас скоро еще два магазина откроются. Люди будут нужны. Ты как?» «Кем? Сторожем». «Почему? Для начала старшим смены. А закрепишься, весь объект возьмешь. Только с допингом придется завязать. Сам понимаешь». 8 раз завязывал, завяжу и в 9-й. Не проблема». Паша залпом отпил половину стакана. Команды вышли на лед, зазвенел вечно зеленый депепловский дым над водой, подбадривая игроков. «Нет, Паш, я серьезно». «А я тебе нужен. Если ты так, из соболезнований, то не надо. Мне и в лицее нормально». «Нужен». «Ладно, прикину». Команды скрестили клюшки. Спартаковский вратарь выкатился далеко из ворот, откинув прикатившуюся в зону шайбу. Когда к нему подлетел нападающий соперника, он красочно взмахнул руками и шлепнулся на спину. Со стороны показалось, что нападающий зацепил голкипера, Судья, задержавшийся на другой половине площадки, вскинул руку. Невинно наказанный игрок бросился к вратарю, пытаясь заставить признаться в симуляции, но его быстро оттеснили от голкипера. Голкипер неприкосновенен. Легкая потасовка, 2 минуты штрафа. Численное преимущество. Спартак забросил шайбу. «Липанули», — усмехнулся Сочнев и опустошил второй стаканчик. «А как иначе?» «Иначе надо ломаться». Паша поставил пустую тару под ноги, вытер пену с губ и как-то по-детски обиженно, то ли себе, то ли Чернакову, сказал. «Я всю ту игру не могу забыть. Канадскую». Чернаков, понимающе кивнул. «Не потому, что в Канаду не поехали. Черт-то с ней. Мне иногда даже снится. Забиваю шайбу, а судья не засчитывает». Говорят, многие спортсмены до конца жизни не забывают об упущенных возможностях или обидных проигрышах. Победы, рекорды забываются, а поражения нет. Наверное, для Сочнева тот матч был самым главным поражением. «Паш, мы тогда выиграли. У тебя просто плохая память». «А у тебя хорошая». «Не жалуюсь. Потому что, как говорил шахматист Алехин, память — это искусство забывать лишнее». Мотель притаился на трассе, ведущей в Выборг. В курортной зоне на берегу Финского залива. Дорогое место. Но сейчас не сезон, номер на сутки стоил $50. Чернаков проскочил пост ГИБДД, миновал памятник Ленину в разливе, вспомнив старый анекдот. «Будьте добры, 200 грамм водочки». «А мы в разлив не продаем, Владимир Ильич». «А мне не в разлив, мне в Шушинское». Чернакова здесь принимали в пионеры. Здесь он давал торжественную клятву быть верным делу Ленина и коммунистическим идеалам. Бороться за светлое будущее. Клятву не сдержал. Не смог. Теперь на месте шалаша, где прятался вождь, сиял огнями ресторан с одноименным названием. Почивал гостей, уже добравшихся до светлого будущего, стерлядью по-пролетарски. Возле бензоколонки, в манящих одеждах, мерзли на ветру труженицы заплечного кооператива «Сосульки». Пример для подражания. Зимой и летом, в холод и зной, они на боевом посту и по первому зову готовы оказать водителям 2-3 минуты сексуальной радости. «Я приехала в Петербург с Украины посмотреть Эрмитаж и Русский музей, а показывают только бани да обочины». Сегодня почти на всех были красные колпачки с белыми помпонами. Новый год. Праздник. Народный. Любимый. Видя тружениц тыла и транспорта, Чернаков все время вспоминал случай, произошедший с ним лет 10 назад. Как-то возле станции метро к нему подошли две девчушки лет по 12-13 в вязаных шапочках, из-под которых выглядывали банты. Почему они выбрали из толпы именно его, он не понял. Скорее всего, чисто случайно. Предложили обслужить сексуально. В любой форме. «Дяденька, совсем недорого, вам понравится». Вячеслав Андреевич не стал раскрывать карты. По району шла серия нападений на товарищей, приманенных малолетними путанками. «Есть возможность отличиться». «Окей, крошки, куда пойдем?» «В парадную». Именно в парадных и бомбили похотливых лохов. Они направились в ближайший двор. Одна из подруг сходила на разведку в подъезд и вернулась опечаленная. «Занято. На нашем месте какие-то уроды квасят». Соседние подъезды были на кодовых замках. Минут 10 искали достойный парадняк. Девчушки чуть не плакали от досады. «Хоть на улице обслуживай». Чернаков, куда-то спешивший, решил прервать спектакль, поняв, что грабить его не будут. Сдаст в ближайший отдел, пускай местные менты проверяют подружек на причастность к разбоям. «Ладно, девочки, я знаю отличное место для любви. Тут рядом, пойдемте». Девочки среагировали мгновенно, словно тренировались. Пока Чернаков убирал в карман удостоверение, ломанулись в разные стороны, как воробьи от кота. Одна сиганула в узкую щель между домами, вторая через арку. Чернаков погнался за второй. Досадно, когда от тебя, авторитетного опера, удирают какие-то соплявки. За аркой шумел проспект. Девчонка перемахнула через ограждение и бросилась на другую сторону. Визг тормозов, удар бампером «Волги», летальный исход на месте. Как потом выяснилось, девочка была из вполне нормальной семьи. Отец — директор крупного предприятия, мать — педагог. О своей погоне и о занятиях погибшей Вячеслав Андреевич никому не докладывал. Зачем родственникам знать? У них и так драма. Дорожно-транспортное происшествие. А куда или от кого девочка бежала, какая теперь разница? Правило Алехина в данном случае не срабатывало. Чернаков до сих пор не мог забыть стеклянные глаза, испуганно смотревшие в небо, перепачканное грязью маленькое лицо и две косички с развязавшимися бантиками. Мотель представлял собой рубленую двухэтажную избу, обшитую немецким пластиком. Такой продавался в планете. Наверное, раньше здесь была лодочная станция или лыжная база. Кругом лес. Можно выйти прямо к заливу, погулять, покормить семечками и попоить водкой белок. Несколько авто на небольшом паркинге под навесом, стилизованном под лошадиное стойло с яслями. Пятнистый конюх-охранник. Из небольшой пристройки доносится попса, видимо, там ресторан. Есть даже круглый каток, метров 5 в диаметре, с елкой в центре. Улыбчивая девушка-портье, дежурившая за стойкой, показала Чернакову комнату, которая хоть и находилась в подвале, но имела окошко под потолком. Через него можно рассматривать ноги гуляющих на улице гостей. Здание бывшей базы использовалось с максимальной выгодой. Подвал тоже шел в дело. Комната действительно оказалась просторной. Из интерьера сдвоенная кровать-полигон, пара тумбочек и стульев, телевизор в углу. На стене лубочные картинки на мотив русских сказок. В принципе, все, что нужно для слияния двух лун. «Здесь душ, туалет». Девушка приоткрыла дверцу, за которой Чернаков с удивлением увидел деревенский сортир свободного падения. Но, пройдя в душевую, понял, что это причуда дизайнера. Под дыркой, прорубленной в досках, белел цивильный унитаз. «На территории есть сауна и бассейн», — продолжила портье. «Вас устраивает?» «Да, вполне». Они поднялись в холл, напоминающий крестьянскую избу. Холл украшали коромысла, вилы, китайская искусственная елка и такой же китайский Дед Мороз. Чернаков внес предоплату. «Необычная у вас фамилия, Джакузин?» «Итальянская. У меня дедушка родом из Палермо». Из машины он перезвонил старшему смены узнать обстановку. «Как дела?» «В процессуальном порядке», — доложил бывший судья. Охранник Ерофеев грубо нарушил производственную дисциплину, употребив алкогольный напиток, пиво «Балтика» в количестве одной бутылки, объемом 0,3 литра. Я провел предварительное расследование, вынес ему частное определение и отстранил от выполнения служебных обязанностей. Он заявил кассационный протест, но я его отклонил. Других происшествий не зарегистрировано. «Ты куда?» — спросила Ирина, когда Чернаков натягивал подаренный ею 2 года назад темно-синий костюм, делавший его фигуру несколько стройнее. Для проформы или нет, но все-таки спросила. На склад попросили подъехать. Ночью кто-то попытался забраться. У планеты на окраине имелось несколько складских помещений, охрану которых тоже осуществляла забота. «И без тебя не могут разобраться?» «Не могут». Сказано было не очень убедительно, да и раскрытая спортивная сумка на полу плохо подтверждала его слова. «Я сегодня на рынок хотела сходить. Затариться на неделю. Одной тяжело. Во сколько ты вернешься?» «Не знаю. Я позвоню». Ирина скрылась на кухне. Он быстро покидал в спортивную сумку кое-какие вещички, пшикнулся туалетной водой, подаренной женой на последний день рождения, выскочил в коридор и накинул куртку. Жена вышла закрыть за ним дверь. Уже с лестничной площадки Вячеслав Андреевич бросил на нее взгляд. По супружниной щеке сползала слеза. Или показалось? По пути к Юлиному дому Чернаков притормозил возле небольшого продуктового магазина, обосновавшегося на первом этаже жилого дома. Обедать в ресторане мотеля накладно, надо купить перекус и перепив. На дверях магазина висело строгое предупреждение, в магазине ведется скрытое видеонаблюдение. Видимо, хозяева тоже страдали от проклятых несунов и подобным образом пытались защититься. Естественно, реального видеонаблюдения никто не вел. Это дорогое удовольствие для такого лабаза. Вячеслав Андреевич купил бутылку молдавского красного вина, колбасную нарезку, фруктов, хлеба и вафельный тортик. Кофе можно заказать в мотеле. Юля ждала его на остановке возле дома. Она была в симпатичной красной курточке с капюшоном, белой вязаной шапочке и джинсах. Легкий мороз успел подрумянить ее щеки, и выглядела любовница свеженькой и соблазнительной. И пахло от нее чем-то свежим, с цитрусовым оттенком. Нежный запах проник вместе с ней в салон, и у Чернакова как-то странно и приятно защемило сердце. Словно кто-то внутри сдавил его легонько и отпустил. Он поцеловал ее в губы, мягкие и сладкие, по вкусу напоминавшие клубнику и беззаботное лето. «Ты пахнешь летом и клубникой», — прошептал Чернаков. «Дурачок, это блеск для губ такой. с клубничным оттенком. Вкусный. И сама ты вся такая вкусная. Если бы я был людоед, я бы тебя съел. Какое счастье, что ты не людоед. Рано радуешься. Я пенсионер-маньяк. Но это все-таки лучше. У меня, по крайней мере, есть шанс остаться в живых. Ну, это как повезет. С каждым часом твои шансы уменьшаются. Какая чушь. Да, вам любовь не трали-вали. Чернаков вышел из машины, протер заднее стекло ветошью, дворник барахлил, вернулся и вырулил на проспект. Ты мужу что сказала? Как всегда, едем с подругой за город. Поверил? Наверное. Трезвый? Да. А, кстати, куда мы едем на самом деле? Кататься на коньках, улыбнулся Чернаков. На каких коньках? Фигурных. Он протянул руку и достал с заднего сиденья белый женский конек для фигурного катания. Коньки остались от дочери. Она уже лет 5 как их не надевала. Но размер должен был подойти и Юле. Накануне Чернаков отрыл их на антресолях. Ты с ума сошел? Я не умею. Я помогу. Там ничего сложного. Главное, падать правильно. А когда будешь делать тройной тулуп, важно приземлиться на один конек. Иначе можно сломать лодыжку. А остальное пустяки. Сломать лодыжку? Тройной тулуп? О, боже, на что ты меня обрекаешь? За удовольствие надо платить. Через 10 минут они свернули на Приморский проспект и взяли курс в курортную зону. Пробок не было, выходной. Но Чернаков не гнал, шел легкий снежок, машину могло занести на вираже. В прошлом году его крутануло на довольно спокойном повороте. Повезло, что вдоль дороги тянулся высокий сугроб, который и остановил вращение. «Вчера мать звонила», — как-то невесело сказала Юля. «У них там совсем кисло». «Что-то случилось?» «Шахту закрывают. Эстония отказывается покупать сланец. Мол, проблемы будут с Евросоюзом. А других покупателей нет. 1500 шахтеров без работы останутся». «Отца тоже уволят?» «Само собой». Юлин отец работал на шахте, единственном предприятии, кормившем местный народ. Собственно, для добычи сланца городок и был построен. Теперь, с ликвидацией шахты, он мог оказаться на грани вымирания. Юлия, получив образование химико-технолога, планировала вернуться в родные сланцы, но осталась в Питере. Родители жили в трехкомнатной хрущевке. Юля была единственным ребенком. Мать преподавала в начальных классах местной школы. Найдет что-нибудь? Вряд ли. Он всю жизнь на шахте, ничего другого не умеет. Они там трассу с Эстонией перекрывать собираются в знак протеста. А толку-то? Думает в Питер перебираться. У него брат здесь, дядюшка мой, но мать против. Нашу хрущобу даже на комнату в коммуналке не обменяешь. Можно на первое время сторожем устроиться. У нас на складах есть вакансия. Пока с жильем что-нибудь не придумают, нечего и дергаться. Снег усилился. Чернаков еще немного скинул скорость. Периодически на обочине попадались патриотические плакаты, призывающие любить органы внутренних дел. Разбитая чашка и слоган «Участковый» от слова «участие». «Со-участие», — поправил про себя Вячеслав Андреевич. «Разбитая чашка». Он тут же вспомнил Ирину. Может, и правда участкового вызвать? Пускай с ней поговорит, ее позицию выяснит. Потом начальству доложит в рапорте. Начальство примет решение. Бред. Обогнали коптящий икарус-гармошку, расписанный рекламой, как старый зэк наколками. От задней двери к передней раскинулось великое полотно неизвестного живописца-креативщика. На космической ракете, по форме напоминавшей ванну, мчались три свиньи, в смысле поросенка. За ними, тоже на ракете, голубой волк. Видимо, серой краски не хватило, либо она выгорела на солнце. Свиньи сжимали рабочие мастерки и со страхом оборачивались на голубого волка. Волк клацал зубами. Свинячья ванна-ракета подлетала к небесному телу по форме, напоминавшему большой дом с витринами. Над полотном протянулся слоган «Открой надежную планету». К полудню добрались до мотеля. Поставили машину в стойло, бросили вещи в номер и для разминки ринулись на пустующий каток. Чернаков захватил из машины клюшку и, используя ее в качестве буксира, возил Юлю по кругу. Пару раз она теряла равновесие, но Вячеслав Андреевич успевал поддержать ее. Короче, нормальный взрослый идиотизм. Главное, весело. Все проблемы мгновенно остались в городе. Казалось, они попали не за 30 километров от Питера, а в далекую Лапландию или сказочный Нижний Тагил. Накатавшись, они пошли на залив. Несколько рыбачков добывали себе пропитание метрах в 100 от берега. Компания молодежи, приехавшая на отдых, запускала фейерверк, выйдя на лед. Сейчас при дневном свете он смотрелся не так красиво, но, видимо, молодежи не терпелось выбросить деньги на ветер. «У меня приятель есть», — вспомнил Чернаков, присев на сосновое бревно, валявшееся на берегу. «Наш, мент. Его в том году главным гаишником назначили. В Кирпичевске, это под Питером. Ну, он за новую должность, естественно, поляну накрыл. Скромную, в своем кабинете, для избранных. За знакомство, так сказать. Посидели и разошлись, тихо, без помпы. А там рядом воинская часть есть, на берегу залива. В тот вечер они к празднику какому-то готовились, салют испытывали. Серьезный такой, залпов 30. На следующий день весь Кирпичевск на полном серьезе обсуждал нового начальника ГАИ. Надо же, в честь назначения реальный салют устроил. А оплачивать будет из нашего кармана, подонок. Как Юля все-таки много еще в мире жестокости и несправедливости. Юля смахнула снег с бревна и присела рядом с Чернаковым и прижалась к нему. Здорово здесь. Я ж говорил, тебе понравится. Он обнял ее за плечо. Мне так хорошо с тобой. Спасибо за добрые слова и оказанное доверие. Серьезно, что ли? Серьезно. Блин, что же теперь делать? Неужели залетела? Мама, мама. Юля с нежностью смотрела на него и одновременно вопросительно. Что скажете, Вячеслав Андреевич? Ну, скажите. Скажите, наконец, не томите. Никогда бы не подумал, что катание на коньках так хорошо развязывает язык. Чернаков еще сильнее прижал ее к себе, улыбнулся и поцеловал в холодный нос. Юля по-прежнему ждала ответа, смотря ему в глаза. Сериал «Любовь и Белочки». 4 премии ТЭФИ, 1 «Золотой орел», 2 «Ники». Серия 120-я, «Сопливая». Краткое содержание предыдущих серий. Некий начальник службы безопасности супермаркета Джакузин, женатый мужчина 46 лет, неожиданно влюбляется в молодую продавщицу отдела красок того же супермаркета. То ли в шутку, то ли всерьез. Но у нее есть ревнивый и рогатый муж, страдающий запоями. Влюбленные вынуждены скрывать свою страсть и заниматься сексом в непредусмотренных законом местах, рискуя нарваться на неприятности. Все это происходит на фоне производственных проблем в супермаркете на протяжении 100 серий. Герою предстоит сделать нелегкий выбор – остаться в семье или зачать новую жизнь. Он терзается 119 серий, не зная, как поступить. И вот в один из выходных, накануне Нового года, они инкогнито едут в загородный мотель кормить белочек и любоваться природными красотами. Покатавшись на коньках, героиня не выдерживает и, наконец, признается герою в своих тайных чувствах. Продолжение завтра после программы «Кривоватое зеркало». Звучит песня «Рамштайн» «Ду хаст». «Я тебя люблю». «Не устоял», — ответил. Рубанул сгоряча правду матку, без всякого вступления, типа «Видишь ли, Юля, я старый сатрап и не знаю слов любви. И вообще я втерся к тебе в доверие, чтобы получать информацию о продавцах, ворующих товар». Свершилось. Выбор сделан. Граждане, Минздрав предупреждает, не целуйтесь вместе скопления чаек. Риск заражения птичьим гриппом возрастает многократно. Они вернулись в теплый номер. Чернаков-Джакузин принялся накрывать стол, вернее, прикроватную тумбочку. Появился достойный повод выпить и закусить. Все-таки не каждый день ты делаешь серьезный шаг влево, признаваясь в любви. Юля отправилась в душевую мыть фрукты. Он вспомнил, что забыл штопор, позвонил наверх и попросил поднести. Через 2 минуты улыбающийся официант из ресторана стоял на пороге. Хорошая дрессировка, как в цирке. «Все-таки капитализм, несмотря на звериный лик, доставляет и маленькие удовольствия», — подумал Вячеслав Андреевич. Забрал штопор, дал червонец на чай и закрыл дверь на замок. Он разлил вино, они подняли стаканчики. «Ну, что дальше?» Чернаков понимал, о чем идет речь. «О выборе, о политической воле». «I love you» сказано, теперь придется за базар отвечать. Он правильно предполагал, Юля терзалась теми же мыслями, что и он. Так и кататься на коньках по выходным до старости. И гостиницы исследовать. В какой из них кровать шире? Ну скажи, скажи, это не больно. Решительно и твердо, ты ж солидный, уважаемый муж, не студент сопливый. Врежь кулаком по кровати, ну давай, не менжуйся. Дальше? Да. В каком смысле? Ответить Юля не успела. В дверь снова постучались. Вероятно, официант вернулся за штопором. Либо посчитал, что червонца на чай мало. Чернаков поставил стакан с вином, чертыхнулся и, подойдя к двери, повернул ключ. Юля вскрикнула. На пороге стоял Дима, ее законный, но рогатый муж. И был он недостаточно радостен, а рога остры. У Василия совершенно не кстати разболелся живот. Видимо, отрванулся сардельками, купленными накануне на уличном рынке. Торговка гарантировала, что товар свежий, но, похоже, слукавила гадина. Либо вином с того же рынка. С пестицидами, наверное. Грузинское. А теперь брюхо сводит так, будто харакири сделал. И это в самый разгар выходной торговли, когда народ готов, не считая, швыряться деньгами, охваченные предпраздничной лихорадкой. Покупает всякую муть, на которую в обычный день даже бы и не посмотрел. Сейчас бы прилечь на часок-другой, ножки вытянуть, таблеточку скушать. Но в мешке еще на добрую 1000 хлопушек и петард. Их надо обязательно продать сегодня. В воскресенье. Завтра такого наплыва народа в планету не будет. Вася вспомнил, как однажды у него прихватило живот в тюремной камере. Таракан, попавший в макароны, видимо, был не свежий. Вдобавок к животу тогда разболелась и голова. В камере духота, да еще попутчики накурили. Мучился, потом не выдержал, попросил Цирика, чтобы врача тюремного вызвал. Цирики, блатной жаргон, контролеры в тюрьмах. Врач пришел. Через окошко, не заходя в камеру, спросил, в чем дело. Вася объяснил. Докторишка достал из кармана большую таблетку, разломил ее пополам и протянул внутрь камеры. «Вот эта половинка от головы, это от жопы. Смотри, не перепутай». «Да у меня живот болит, а не жопа!» «Будешь возникать, заболит и жопа». Самое интересное, пилюля помогла. И от головы, и от брюха. «Медицина!» Машины на парковку все прибывали и прибывали. На въезде образовалась пробка. Два серьезных мужа на джипах не желали уступать друг другу дорогу, пока разминаясь словесной перепалкой. «А что это я должен? С какой стати?» «А я с какой? У тебя помеха справа». «К уродам это не относится». «Это кто тут урод? Угадай с трех раз». Загадка разгадана верно. Разминка закончилась, теперь музыкальный конкурс. Василий давно заметил, что все проблемы у людей начинаются с фразы «А чего это я должен?». Он присел на высокий поребрик, боль из нижней части живота перекатилась в верхнюю. Слева, в паре шагов от него, примостился мужичок гламурной наружности, характерный для лиц, проживших добрую половину жизни ниже уровня асфальта и переработавших на мочу не одну цистерну алкогольной продукции. Через минуту со стороны планеты подвалил второй гламур, отличающийся от первого, разве что менее резкой вонью. «Купил!» — голосом утопающего, увидевшего парус, спросил первый. «А то...» Из пошитого в начале 60-х пальто он гордо извлек стеклянный пузырек с голубой крышечкой и присел рядом. Тут же на свет появилось два пластиковых стаканчика и пол-литровая бутылка из-под минералки, наполненная мутноватой жидкостью. Затем привычная процедура изготовления коктейля «Яблоки на снегу». Вода плюс стеклоочиститель с ароматом зеленого яблока. Пили без соломинки, но медленно смакуя. «Ну как?» — деловито поинтересовался первый. Второй, прищурив глаз и несколько раз причмокнув языком, с видом знатока коньячных оттенков, выдал авторитетное заключение. «Бодяжный снежок, не фирма». «Вот суки!» — ругнулся его приятель, со злостью посмотрев на планету. «Даже здесь паленку продают!» «Это черный наверняка левак гонит». «Да у нас, ежели что хорошее появится, через полгода подделывать начинают. Травят русский народ. Травят!» У Василия что-то заурчало в животе. Боль немного отпустила. Не став дожидаться второго приступа, он ринулся в коммерцию. «Барышня, салютик не желаете для своего мальчика? Совсем недорогой, прямо с базы, без посредников. Мальчик, смотри, какая штучка. Поджигаешь, и через 10 секунд, как ед...» «Мама, я хочу!» «Умный мальчик, сразу видно пятерошник». «Отойдите от ребенка. Игорек, мы уже купили тебе салют». Черт, это все из-за живота. Болит живот, а перекосило рыло. С таким хрен что продашь, только распугаешь. Бесплатно предложишь, не возьмут. Вася поднял со снега мешок, оглядел парковку, заметил выгружающуюся из минивэна семейную чету с мальчиком лет 10, подбежал. Повторил попытку. Был тут же послан пузатым главой семейства туда, куда хозяин посылает работника, попросившего прибавку к зарплате. Послан прямо при ребенке. Ребенок не отреагировал, привык. У конкурентов дела шли успешней. Одни, раскрыв багажник машины, демонстрировали лежащие там наборы ножей, заявляя, что ножи привезены прямо с итальянского завода. Другие предлагали немецкие, но сделанные в Турции, смесители. Напрямую от дилера. Причем разыгрывали целые спектакли. Кто-то из своих изображал случайного прохожего, заинтересовавшегося товаром. Расспрашивал о качестве, после лез за кошельком и покупал. Добрый продавец, естественно, скидывал ему пару десятков рублей. Таким образом создавался локальный ажиотаж. Публика клевала и активно скупала второсортное дерьмо, пылившееся в любом магазине хостоваров. А может, ему тоже запустить пару ракет в рекламных целях? Наглядная агитация. Хотя сейчас светло, должного эффекта не получится. «Мужики, фейерверк не нужен!» Вася заглянул в приоткрытое окно машины, в салоне которой курили два молодых парня. «По дешевке отдам. Прямо со склада». Тот, что сидел за рулем, выкинул на снег окурок и молча посмотрел на Васю. Очень выразительный взгляд. И лицо прекрасно, как яйцо Фаберже. Все понятно без слов. Второй все-таки произнес пояснительную речь. «Вали отсюда». Вася не стал вступать в дискуссию. На его стороне правда, а на их — сила. Молча поднял мешок и отвалил, как велено. «Уроды! Ну, сказали бы, не нужно!» «Так нет, обязательно пальцы гнуть надо, словно я кот помойный. Подумаешь, на тачке. Крутизна. Ладно, джипарь был или бумер, а то четверка дохлая». «Четверка. Кажется, серая». Василий оглянулся. Конечно, цвет машины нельзя назвать чисто серым, скорее он был бежевым. Но пассажиры вполне соответствовали стандартам. Такие не то, что дамочку битой отоварят. Полгорода передушат и не заметят. Чего они тут высиживают? Они идут в магазин, как все нормальные люди. Планета не Исаакиевский собор, чтобы на нее любоваться. Номеров на тачке не разглядеть. Двойным слоем грязи замазаны, хотя сам кузов не очень-то и грязный. Ничего, ребятки. Сейчас узнаете, как нормальных людей посылать. Вася, позабыв про боль, двинулся к дверям супермаркета. На воротах стоял охранник, не слишком уважающий маркетологов, в том числе и Василия. Раньше, может, и уважал, когда те отстегивали десятину от выручки. Но после того, как турнули напарника, тоже получавшего десятину, уважать перестал. Чернаков, к слову, как и обещал Василия, не подставил. Иначе бы маркетологу пришлось переезжать на другой объект, что в его планы не входило в силу удачного географического расположения планеты. 10 минут пешком от дома. «Здрасте, начальник работает». Вася не стал называть фамилию Чернакова, дабы охранник не заподозрил, что они хорошо знакомы. «Какой? Чернаков?» «Наверное, мне все равно». «Чернаков выходной, есть старшие смены. А зачем тебе?» «Приятеля потерял, хочу, чтобы объявление дали». «Обойдешься». Василий прикинул, стоит ли говорить охраннику про парней. Решил, что не стоит. Возможно, он ошибся, мало ли в городе серых четверок. А скажет, навлечет на себя ненужные подозрения. Лучше вернуться и попробовать разглядеть номер машины, даже если он липовый. «Всего доброго, с наступающим». Четверки на прежнем месте уже не было. У Василия снова свело болью живот. «Достань, пожалуйста, аптечку». «Слышишь, там, в бардачке». Юля вздрогнула. «Что?» «Аптечку достань. Там пластырь, кажется, был», — повторил Чернаков, прижимавший к правой скуле окровавленный платок. Юля откинула крышку, вытащила коробочку с нарисованным красным крестом. «Да, есть». «Заклей. Я сейчас приторможу». Он кинул взгляд в зеркало заднего вида, после остановил машину. Юля отрезала кусок марли и пластыря. «Очень больно». «Клюшкой по зубам больнее. А это мелочи, через неделю заживет». «Но шрам останется наверняка», — подумал он про себя. «Ссадина глубокая. Надо бы швы наложить. Еще повезло, что увернулся. Если бы отвертка вошла в глаз, сейчас бы смотрел на мир в монорежиме. А потом бы еще стекляшку пришлось бы вставлять». Несмотря на трагичность момента, Вячеслав Андреевич улыбнулся, вспомнив рекламный ролик какого-то моющего средства. Ролик крутили пару дней по региональным каналам, но затем сняли, видимо, испугавшись тонкости юмора. Мужик в фартучке, стоя в профиль к зрителю, мыл у раковины посуду тем самым средством. Наконец, вымыв последний стакан, он ставил его на стол и поворачивался лицом в экран. На глазу черная повязка. Мужик устало вытирал лоб, при этом нечаянно цеплял рукой повязку. После этого шел крупный план вымытого стакана. В стакан падал стеклянный глаз и начинал весело прыгать. На фоне этого веселья звучал слоган «Чистота радует глаз». Если б не природная реакция, Чернаков завтра смог бы сыграть в подобной рекламе без дублера. Да, сцена в мотеле удалась. Классика. Антология анекдота. Возвращается муж Дима из командировки. Впрочем, в тот момент было не до анекдотов. Смешно, когда с другими. Сразу за Диминами рогами Чернаков увидел отвертку. Приятных габаритов. С плоским жалом. При попадании в незащищенную часть тела пробивает ее насквозь. Инструмент, направляемый уверенной рукой, летел в лицо. С точки зрения мужа, в наглое рыло. Но любовник оказался тоже не лыком шит, благо, что ежегодно сдавал нормативы по физической подготовке, в том числе по искусству самообороны без оружия. До искусства вообще-то далеко. Зачеты больше сдавались формально, и нож у инструктора был резиновым. Но за 20 лет даже обезьяна запомнит минимальный набор движений. Упражнение номер один. Защита от удара ножом спереди. Делай раз, шаг вперед, блокируем руку нападающего с одновременным нанесением расслабляющего удара ногой в голень врага. Вышло хреново, ибо нож все-таки не резиновый, а удар не бутафорский. Жало зацепило скулу, но, слава богу, удалось захватить руку, после чего началось перетягивание отвертки, сопровождаемое первобытным матом с обеих сторон. Самое обидное, Дима не хотел ничего слушать, и предложение спокойно разобраться за столом переговоров понимания не нашли. Убью, да убью. Обоих. Юля что-то кричала, но Чернаков не слышал, увлеченный единоборством. Отвертку вырвать не удалось. В ход пошло упражнение номер два. Печатается в инструкциях под грифом «Секретно». Атака предметом, подвернувшимся под руку. Подвернулась бутылка с вином. Спонсор драки — винодельческая компания «Молдавские игристые вина». Наслаждение в каждом глотке. Но в последнюю секунду Вячеслав Андреевич все же ослабил удар, из практики помня о непредсказуемых последствиях черепно-мозговых травм. Либо дураком останется, либо вообще падет смертью труса. А устранять соперника в его планы не входило. Поэтому удар получился скорее формальным, легкое поглаживание по лысеющему темени. Но этого хватило. Бутылка разбилась, молдавские пестициды бросились в атаку, Дима рухнул на ковер вслед за осколками. «А все-таки я его замочил», — подумал Чернаков, хотя бы в переносном смысле. В прямом Дима остался жив. Схватился руками за головушку, свернулся калачиком и нецензурно мычал, словно недоенная корова. Юля, вместо того, чтобы спокойно добить, бросилась к нему, понесла какую-то чушь вроде «тебе не больно?». За атаку игрока, не владеющего шайбой, на 2 минуты удаляется Вячеслав Чернаков, номер 10. Запасы спиртного кончились, поэтому оставался один путь — на улицу. И побыстрее, пока к раненому не вернулись силы. Вячеслав Андреевич схватил одежду, обувь, сумку, не без усилий оторвал от раненого Юлю и вместе с ней выскочил из номера. Запер дверь снаружи, оставив соперника наедине с нетронутой закуской. Поднявшись, бросил ключ на стойку портье. «В нашем номере отдыхает молодой человек. Не беспокойте его. Будет стучать, не обращайте внимания. Он немного выпил». «Конечно. А что у вас с лицом?» Побрился неудачно. «Может вызвать скорую?» «Спасибо, у меня в багажнике дежурный врач». Они обулись прямо в холле и почти бегом покинули уютный мотель, так и не ставший для них родным. Чернаков зажал скулу платком, кое-как одной рукой вывел машину из конюшни, проскочил по лесной дороге и выпорхнул на трассу. В машине Юля расплакалась. «И что теперь делать? Он же меня убьет!» «Спокойно, придумаем что-нибудь. Откуда он свалился?» «На машине приехал. Я ее видела, на парковке». «У него есть машина?» «Копейка отцовская, рыжая такая, во дворе стоит. Он на ней почти не ездит. Некуда». Юля со страхом обернулась назад, опасаясь, что муж бросился в погоню. «Но откуда он узнал, что мы тут? Может, разговор подслушал?» «Вряд ли. Я на кухне была, когда ты звонил. И потом, я ж не говорила, куда мы едем». «Значит, все-таки прочухал. В принципе, за полгода мог. Ты ж не особо маскировалась». «Старалась». Чернаков вернулся на несколько часов назад, к моменту, когда забирал Юлю от дома. Они задержались на остановке на пару минут, не больше. Он протер заднее стекло и сразу поехал. По дороге, в следующей позади машины, особо не вглядывался. Больше о предстоящем отдыхе мечтал. Да если бы вглядывался, слежку не срубил бы. Она только в сериалах хорошо рубится. Но все равно что-то не клеится. Чтобы грамотно сесть на хвост, надо стоять на тофсе. Маловероятно, что Дима, проводив жену, за минуту раскочегарил покрытую плесенью машину и бросился в погоню. С другой стороны, если бы готовился к поединку, взял бы не автомобильную отвертку, а что-нибудь повесомей. Когда он в последний раз садился за руль? Не помню, месяца два назад, кажется. Какая разница? Мне-то что делать? Говорю ж, придумаю. Пока придумывалось не очень. Ситуация негуманная. Все равно, что за минуту до казни узнать, что палач забыл поточить топор и четвертует тебя тупым. Доигрались в любовь. Он-то выпутается. А Юля? Может, привезти домой, познакомить с женой? Это моя коллега по работе, мы давно дружим. Она немного поживет у нас, у нее с мужем конфликт интересов на почве нестыковок в семейных отношениях. Ты не против, дорогая? Юлия свернула бинт, смочила его перекисью водорода, наложила на рану и приклеила пластырем. Чернаков, еще раз взглянув в зеркало, вывел машину на трассу. «Слав, а ты его не очень сильно? Он не умрет?» Юлия вспомнила, что Дима для нее, в общем-то, не самый последний человек. «Может, зря его заперли?» «Нормально. Он у тебя все время такой буйный?» «Просто вспыльчивый, но отходит быстро». «Самая фиговая категория. Настреляют, нарежут, а потом сопли пускают. Извините, мол, вспылил. А по жизни живопись люблю. Поговорить-то с ним реально?» «Не знаю». Юля снова заплакала. «У тебя есть где сегодня переночевать?» «У приятельницы, наверное, можно, с которой текилу пили. У нее муж сейчас в Швеции». «Твой знает ее адрес или телефон?» «Нет, телефон в моей трубке забит». «Сейчас заскочим к тебе, заберешь все необходимое, потом поедем к ней. Позвони, договорись». Юля достала из сумочки трубку, но набрать номер не успела. Та запела мелодии вызова «Плакала береза». «Номер неопределен», — сообщил экран. «Это, наверное, Дима». «Значит, оклемался. Ответь». Юля нажала кнопку. «Алло? Да. Успокойся. Не твое дело. Ну и живи там». Конец связи. «Из номера ему, видишь ли, не выйти. Просит, чтобы мы вернулись и выпустили». «Серьезно? То есть он не совсем потерян для общества?» «В смысле?» «Раз не ломает дверь, не грозится убить. Отошел, слава богу. Короче, я завтра возьму пару ребят из бывшего отдела. Съездим, потолкуем с ним. Чтобы выкинул из дурной башки дурные планы». Вячеслав Андреевич мог взять своих бойцов из заботы, того же Ерофеева, но опасался, что их роман с Юлей тут же станет достоянием гласности. С другой стороны, кого теперь бояться? Муж-то все равно знает. «На работу завтра не выходи. Отгул возьми или заболей. Вдруг притащится с разборками». «А потом? Я же все равно не смогу с ним жить. В Сланце возвращаться к родителям?» Чернаков не ответил, потому что пока не знал, что ответить.